я имею в виду. Ладно, ладно, мы можем сделать это и так, сказал Питер. Он щелкнул каблуком по лодыжке, активируя вторичную нанитовую формацию. Костюм стал похож на броню железного человека, панели отделялись от спины. Дроны были опаснее, но световое шоу пугало неимоверно. Питер подпрыгнул, приземлившись на один из дронов, который все еще был замаскирован. В любом случае он будет виден на сенсорах их корабля. Он присел, панели последовали за ним, видимые дроны ожили, оружие нацелилось на Кри. «Если ты помнишь меня, то помнишь и Дреслара, ты помнишь и Эго и Муспельхейм», — сказал Питер. Он не был уверен, что Кри действительно помнит это, и не узнал оружие в виде топориков. Другие Кри просто выглядели растерянными, что было еще одной дикой особенностью. «И ты помнишь, где погиб Танос?» Кри зарычал и поднял руку, чтобы бросить одну из секир, но Питер перехватил ее паутиной. Кри бросил вторую, и Баки выстрелил в нее, отбросив ее достаточно далеко от курса, чтобы она впечаталась в грязь, а затем выпустила импульс, который выжег траву на расстоянии 10 футов. «Никакого уважения к труду садовников», – пробормотал Питер, спрыгивая с дрона. Он начал с паутины, но на каждую паутину Кри выпускал новую штуку в виде топорика. Тогда он перешел на репульсоры. Они нарушали траекторию движения и вообще сбивали с толку, не говоря уже о том, что Тони, вероятно, потом будет преследовать его за кражу личности или что-то в этом роде, но зато они были более эффективны, отбрасывая парня назад. Дроны открывали огонь всякий раз, когда Питер оказывался на расстоянии от Кри, но пули, похоже, действовали на него не сильнее, чем импульсы из пистолета Баки. Питер отбросил Кри назад обеими руками, а затем метнулся в сторону, когда тот начал подниматься на ноги. Питер планировал попробовать провести манипуляции с суставами и не дать ему схватить еще один топор, но в данный момент он просто ударил парня головой. Кри упал, как мешок с картошкой. «Мы возьмем его», — сказал новый Кри, «меньше остальных, и более голубой. Сделка все еще в силе. Мы заберем его». «Отлично», — сказал Питер, отступая назад. Баки сделал несколько шагов вперед, нацелив пистолет на бессознательного Кри. Позади него парило три дронов. «Даю вам 2 минуты, чтобы покинуть атмосферу. И если я еще раз увижу ваш передатчик в этом секторе, я сообщу о вас Стакару». «Мы поняли». «Понятно». «Конечно», — сказал меньший Кри. «Мы сдержим его. Не знаю, что с ним не так. Драться с клиентами — плохо для бизнеса. Мы заберем его». 2 минуты, — повторил Питер. Не прошло и 20 минут с тех пор, как Питер пронесся через главные ворота, а 2 космических корабля уже снова разрывали атмосферу, а потом они исчезли. «Что ж», — сказал Питер, постучав по часам, чтобы побыть без маски, «это был действительно продуктивный день». Тони смеялся до хрипоты. Остальные вроде как немного посмеивались, но в основном просто стояли и выглядели так, будто хотели задать кучу вопросов. «Баки?» — спросил Роджерс, открыто глядя на него. «Привет, Стив», — сказал Барнс, снова пристегивая инопланетный пистолет к боку мотоцикла. Затем он повернулся к Питеру и указал на Тони. «Хэппи должен мне 50 баксов. Ты абсолютно хуже него. Меня не было 2 минуты, Пит. 2. Я вернулся, а тебя даже нет в здании. Там были инопланетяне», — сказал Питер, позволив этому надутому 15-летнему подростку закрасться в его голос. В основном для того, чтобы увидеть выражение лица Уилсона. «Худшие», — пробормотал Барнс, хотя его глаза просканировали Питера, проверяя, нет ли повреждений. «О боже», — сказал Роджерс, сделав несколько шагов, чтобы крепко обнять Баки. «Баки, эй, Пятница, ты можешь отменить протокол «Амбарная дверь», — сказал Питер, и Пятница услужливо задвинула защитные панели. Он постучал по часам, возвращая маску на место, когда из здания высыпали сотрудники Дотшилд кто угодно, большинство из них с оружием в руках. Питер не обращал на них внимания, активировав в маске связь, чтобы можно было поговорить с Нидом. «Нет, все чисто. Можешь отменить протокол «День независимости». «Понял», — сказал Нид. Питер слышал слабое жужжание дронов Си, когда они возвращались к своим домам-спутникам. Оно было слабым и легко затерялось среди хаоса персонала, спешащего покинуть здание. «Эй, все в порядке, кризис предотвращен», — сказал Тони, помахав им рукой. «Кто-нибудь еще не знаком с Человеком-пауком? Передайте привет новичку». «Какой, к черту, Человек-паук?» — проворчал Бартон. «Невежливо», — пробормотал Питер в ответ, жестом указывая на свой очевидный паучий мотив. Люди пялились на них всю дорогу по территории к комплексу. В основном они просто злились, что их заперли внутри, пока снаружи происходили события. Тони все время спрашивал, не встречали ли они Человека-паука. Питер был уверен, что это было сделано, чтобы отвлечь внимание от присутствия Баки, но это могла быть просто странная реакция на стресс. «Я собираюсь принять душ», — сказал Питер, обращаясь в основном к Баки. «Не стесняйтесь начинать без меня». Не дожидаясь согласия, он проигнорировал их вопросы и просто направился в номер Тони. Помывшись с мылом, он снял с себя пленку пота, надел джинсы и футболку и нацепил очки, чтобы Пятница могла рассказать ему подробности. Мстители собрались в том же конференц-зале, где они провели все это время, обсуждая соглашение. «Как у них дела, Пятница?» – спросил он, снова пристегивая часы. Это странным образом повторяло события дня его смерти, но он старался не обращать на это внимания. «Не очень, босс», – ответила Пятница. «Что?» – Питер остановился, сфокусировав взгляд на Худ. Мстители уже вовсю кричали друг на друга. Тони пытался объяснить Роджерсу, что такое путешествие во времени, но Роджерс разразился слезами по поводу того, что Питер слишком молод. Романов болтала с Бартоном так, будто они столкнулись в супермаркете. Баки смотрел на него с расстояния в 1000 ярдов. «Хотите, я начну наглядное пособие?» – спросила Пятница. «Да, включи громкий свист, а затем медленно введи их в игру», – сказал Питер. «Принято». Вдали Питер услышал свист, за которым последовала пораженная тишина. Пятница заиграла джингл, очень похожий на мультфильм из первого фильма «Парк юрского периода», где объяснялось ДНК динозавров, только на этот раз мультяшный парень объяснял, что такое камни бесконечности. Тони, похоже, был единственным, кому это показалось смешным. Проходя через кухню, Питер выпил бутылку Гаттарда и взял вторую, чтобы заняться ей, пока они разговаривают. День предстоял очень длинный. Питер рассчитал время так, чтобы войти в конференц-зал в тот момент, когда закончится мультфильм. Он снова снял часы и активировал наниты. Остальные молча наблюдали за тем, как частицы разбегаются по области в центре стола, а затем занимают позицию для отображения голографических наглядных пособий, над которыми он работал в свободные минуты с тех пор, как Баки появился с мобильным телефоном, полным новой информации и изображений. «Меня зовут Питер Паркер», сказал Питер, заняв свободное место в конце стола и жестом приказав Пятнице выстроить очередь первых изображений. «Я направлялся к орбитально-исследовательской платформе фонда Бакстера в ноябре 2039 года, когда один из моих двигателей превратился в пыль. Корабль сгорел в атмосфере». Питер извиняюще посмотрел на Тони, но тот, как и остальные мстители, смотрел на кадры огненного шара. Он должен был заранее предупредить Тони об этом. «Наступил май 2015 года, и я оказался в своей детской спальне в Квинсе», — сказал Питер. «И мне снова было 14 лет». По столу пробежали растерянные взгляды разных людей. Роджерс несколько раз открывал рот, но никак не мог решить, с чего начать. Бартон нахмурился, глядя на Питера, а не на голограммы. «Мы должны начать с Зема», — сказала Нат, вставая, чтобы взять бутылку воды. «Все остальное не будет иметь смысла, если не начать с него. Все остальное из...» «Подожди, ты знаешь, что происходит?» — спросил Роджерс, переключив свое внимание на нее. Нат только кивнула, наклонив голову в сторону Питера, словно все они должны были ждать от него объяснений. «Невероятно», но он сказал. «Путешествие во времени, волшебники», — сказал Баки, глядя на Уилсона так, будто ожидал, что тот поймет шутку. Уилсон лишь ответил пустым взглядом, приподняв одну бровь. «Космическое магическое дерьмо», — сказал Тони. «Питер, не говори дерьмо», — сказал Бартон. «Короткая версия такова. В будущем случилось что-то плохое, и что бы ни делали волшебники, чтобы это исправить, в итоге они перенесли сознание людей в это лето с момента их смерти», — сказал Питер. «Их смерти», — повторил Бартон. «Для меня это 2023 год», — сказал Нет. «То же самое», — сказал Тони. «2041», — сказал Барнс. «2039», — сказал Питер. «Мы все, похоже, возвращаемся из момента смерти в себя здесь и сейчас», — сказал Нет. «Вот почему Питер выглядит на 14, а его сознание — на 30 с небольшим. Так что можешь отвязаться от меня по поводу привлечения несовершеннолетнего к делам мстителей, Роджерс», — сказал Тони. «Как будто тебя это остановило в первый раз», — пробормотал Питер. «Эй», — огрызнулся Тони, швырнув в него шальной маркер. Питер поймал его и положил на стол, покачав головой. «Зема», — сказал Нат, бросив на Питера взгляд, похожий на «займись этим». «Зема», — сказал Питер, соглашаясь. Он жестом приказал Пятнице снова запустить изображение. В первый раз соглашения были предложены Ан. Они, прямо скажем, были отстойными. Проект, над которым мы работали, ближе к версии 2035 года. «Мы разделились из-за этого», — сказала Нат. Она улучила момент, чтобы посмотреть каждому из них в глаза. Тони хотел подписать. Кэп не подписал. Бартон ушел на пенсию. Вижн и Роуди в итоге подписали контракт с Тони, а остальные стали жить как беглецы. «Мне не нравится, что ты втянул нас в эту историю с соглашением, прекрасно зная, что я не поддержал его в первый раз», — сказал Роджерс. «Дело не столько в том, что ты его не поддерживал, сколько в том, что в игре были и другие вещи», — сказал Барнс. Он посмотрел на Питера, и Питер жестом попросил Пятницу прокрутить изображение вперед. У нее было фото Зема, ролик с европейского новостного канала, на котором был хорошо виден взрыв на слушаниях ВАН. «Этот парень, Зема, устроил взрыв на слушаниях ВАН по соглашениям и подставил меня. Ты пытался не допустить, чтобы меня бросили в рафт, но при этом ты пошел против всего, что они пытались внедрить с помощью соглашений. Мы можем обсуждать соглашение до смерти позже», — сказал Питер, убирая дисплей и заменяя его роликами о вторжении Таноса. «Корабль, похожий на пончик, размытые фотографии, снятые очевидцами на мобильные телефоны. Главная проблема в том, что мстители были рассеяны, когда появился Танос. Еще пришельцы?» — спросил Уилсон. «Мы проиграли», — сказал Тони, его голос был абсолютно ровным. Питер не был уверен, что на мгновение услышал чье-то дыхание. «Мы с Питом проиграли на Титане, а потом остальные проиграли в Ваканде». «Ваканда, которая в Африке?» — спросил Бартон. Тони кивнул. «А Титан?» — спросил Роджерс. «Планета Таноса», — сказал Питер. «Мы проиграли», — сказала Наташа, ее голос был таким же ровным, как у Тони, ровный, как у людей, переживших щелчок, когда они говорили об этом. Половина вселенной превратилась в пыль. Питер переключил дисплей, показав ролик с одной из камер на здании Си в Нью-Йорке. В один момент все было нормально. В следующий момент машина съехала с дороги и врезалась в фасад здания. Пешеходы превратились в пыль. «Я все еще в недоумении. Мы можем вернуться назад?» — спросил Бартон, наклонившись вперед и указывая пальцем на Питера. «Я до сих пор не понимаю, к чему ты клонишь. Кто ты такой?» «Питер Паркер», — сказал Питер, вскинув брови. Барнс фыркнул. «А что случилось с Питером Старком?» «Пятница, покажи нам клип с Человеком-пауком в его первом костюме», — сказал Тони. Пятница включила ролик, в котором Питер прыгает в воду и ловит машину, прежде чем она успевает врезаться в автобус. «Я нанял его в качестве запасного варианта», — сказал Тони. Он тут же поднял руку, когда Бартон и Роджерс открыли рот, чтобы отчитать его. «Не самый лучший момент, я понимаю. После этого я действительно стал стажером», — сказал Питер. Пиппер назвала его своим наследником, и когда она умерла, он взял на себя все это, — сказал Тони. Он покачал головой. «Управление компанией, исследования и разработки, дела мстителей. Все. Прошло несколько лет, и все снова стало обращаться прахом. Не ВС сразу, как раньше, а по кусочкам», — сказал Питер, не желая снова разбираться во всем этом. «Мы все еще пытались понять, что произошло, когда я умер. А после этого?» — спросил Уилсон, глядя на Барнса. «О, после этого мир окончательно потерял голову», — прямо сказал Барнс. «Пит был самым заметным из мстителей. Он умер, и люди просто потеряли надежду». Питер потер лоб, не зная, стоит ли ему смущаться от такой странной похвалы или нет. «Значит, Питер очень особенный, и поэтому парни на большом корабле сделали так, как он сказал», — спросил Уилсон, подняв брови. «Нет», — ответил Питер, откинувшись в кресле и почесывая нос, размышляя, как лучше объяснить. «Хорошо, сколько ты знаешь об Асгарде? Оттуда родом Тор, верно? Это все, что я о нем знаю. Это место, откуда родом Тор». «Ну что ж», — Питер провел обеими руками по лицу, размышляя, с чего, черт возьми, начать, чтобы все это имело смысл. «Итак, первое, что нужно знать. Асгардцы живут очень долго. Тору примерно 1500 лет, и еще до его рождения один, его отец, и его старшая сестра, с которой он еще не знаком, занимались межгалактическим господством. В основном это были войны и завоевания, но также и захват рынка технологий, необходимых для этого. К моменту появления Тора им нравилось рассказывать историю так, будто это было благожелательное строительство королевства, но на самом деле это был скорее колониализм в стиле мафии. «Вы делаете все по-нашему, или мы вас убиваем, а следующий парень будет делать все по-нашему. Знаете, как он просто появляется? Огни в небе, круги на траве, представьте себе это, но с армиями и прочим». В общем, Одину стало не до завоеваний, он стал больше интересоваться правлением и наращиванием богатства своей межгалактической державы и все такое. Пхила, сестра Тора, была больше заинтересована в разрушении, так что в итоге он засунул ее в какую-то межпространственную тюрьму или что-то в этом роде. Я никогда не встречался с ней, а Тор был странным в плане деталей. Перенесемся в 2018 год или около того. Один умер, и это освободило заклинание или что-то в этом роде, удерживающее Хилу в тюрьме. Она буквально уничтожила Асгард, который, надо сказать, меньше похож на планету, чем вы думаете, и больше похож на межгалактический центр, удерживаемый в пространстве какой-то странной межпространственной магией, которую Тор пытался объяснить мне однажды, и мне пришлось пойти прилечь. И когда этого центра не стало, когда Бифрост с его способностью перебрасывать асгардских солдат в любую точку девяти царств почти мгновенно, а также большинство солдат, погибли, Хила убила всех асгардцев, кроме нескольких сотен, образовался вакуум для охраны порядка в космосе, по сути. И вот где это соединяется с Землей. Асгард назвал нас Мидгардом, и мы стали для них чем-то вроде захолустной части королевства. В основном нас игнорировали, но они не позволяли другим космическим империям, а космических империй много, хотя некоторые из них больше похожи на межпланетные соглашения ААН, чем на императоров владык или что-то в этом роде. Они не позволяли другим космическим империям возиться с нами. Когда Асгарда больше не стало, а остатки беженцев из Асгарда поселились в этом маленьком кооперативе в Норвегии, Земля оказалась по праву интересной игрой. Кроме того, именно здесь закончил свой путь Танос. Это сделало нас очень интересными. Стало гораздо больше людей, прибывающих из космоса. Часть из них – беженцы, ищущие убежища, как асгардцы, часть – туристы, часть – представители космических империй, желающие завоевать нас или спросить, не хотим ли мы вступить в их клуб или что-то еще. Она обсуждала вопрос об отправке послов в различные космические империи. Я уверен, что к тому времени большинство стран уже самостоятельно отправляли в космос своих представителей, исследовательских, дипломатических и менее вежливых. Со всеми этими прилетами и уходами из космоса мы создали несколько протоколов, чтобы следить за происходящим. Пятница начала их выполнять, как только Нет установил оборудование для такого рода сканирования в настоящем времени. Я не ожидал, что это даст какой-то результат, ведь Асгард все еще крепок и носит самую большую дубинку и все такое, но потом эти дурацкие парни из Оклахомы не только появились, но и послали нам сообщение. Очевидно, они тоже вернулись из будущего и хотели послать какое-то издевательское сообщение. Вы никогда не узнаете, что это были мы, высылая своего разведчика. Серьезно. В прошлый раз, когда у них действительно был элемент неожиданности, они почему-то решили, что сельская Оклахома – самое стратегически важное место для высадки. Очень глупо. Итак, Нет вызвал Кри, или, по крайней мере, одну их фракцию, которые являются своего рода мусорщиками. Едкие вещества первого корабля и его атмосферы в основном просто неприятны для их биологии, так что для них это не имеет большого значения. Кроме того, у них есть принципы чести в бою и все такое, поэтому они не собираются убивать экипаж корабля-разведчика, за выкуп они отвезут их обратно на родину, где те в свою очередь передадут своему начальству, что Земля – это не кучка космических деревенщин без понятий, так что они должны оставить нас в покое, а мусорщики получат возможность сдать корабль на запчасти, что выгодно им и является переплатой с нашей стороны за то, что они вытащили корабль из атмосферы, но они решат, что это потому, что мы такие превосходные воины, что не желаем возиться с подобными вещами, а не потому, что у нас нет межзвездных возможностей для такой работы. Тони смотрел на него со странной отеческой гордостью. Это было настолько откровенно ласковое выражение, что Питеру стало немного не по себе. «Спроси его еще раз», — сказал Тони, ухмыляясь Уилсону. «Если осмелишься». Питер поборол желание извиниться за то, что его мозговая химия в 15 лет располагает к подробному изложению фактов. «Кто такой Нет?» — спросил Бартон, положив локти на стол. «Это как-то связано с исчезновением Ванды и Вижена?» — спросил Роджерс, протягивая руку в сторону Бартона в стиле «Мой вопрос, первый». «Они помнят будущее и отправились что-то делать, именно это и произошло, более или менее», — сказал Тони. «А нет, друг Пита, камень Вижена», — сказал Питер, прикоснувшись пальцем ко лбу, — «это камень бесконечности. В прошлый раз мы не смогли отделить его от него, пока не пришел Танос и не убил его за это. В этот раз они решили попытаться опередить события. До сих пор не знаю, скрылись ли они, чтобы провести собственное исследование, или они в Ваканде, где его доставали в прошлый раз», — сказал Тони. Ретранслятор Вижена все еще был выключен, и они не отвечали ни на какие сообщения. «А это не убьет его?» — спросил Уилсон. «Не совсем уверен в этом», — сказал Тони. «Он решил, что не стоит рисковать», — сказала Нат. «Если ваканцы не смогут его разделить, он уйдет, спрячется, будет скрывать это от него». Ванда не хотела, чтобы он уезжал, и согласилась пойти с ним, чтобы попытаться удалить его. «Подождите, вы получили от них весточку?» — спросил Питер, глядя на нее. Она пожала плечами. «Только сегодня утром», — сказала она. «Значит, они тоже помнят будущее?» — спросил Уилсон. «Нет», — нахмурившись, ответил Питер. «Но Ванда умеет читать мысли, поэтому она знает, что произошло и что будет. У меня уже голова болит от этой ерунды с путешествиями во времени», — сказал Бартон. «Добро пожаловать в клуб», — сухо сказал Баки. «Кстати, о клубах», — сказал Бартон, поворачиваясь на своем месте, чтобы показать на Тони. «Питер Старк, похоже, в прошлый раз он был стажером. А что насчет его сестры? В прошлый раз моя тетя умерла только после того, как умер и он сам», — сказал Питер. «Но Пиппер меня усыновила. Морган, моя и Пиппер», — сказал Тони. «Мы до сих пор не знаем, как все это работает с волшебниками. Она не должна была родиться еще несколько лет, но появилась в ту же ночь, что и Питер. Не значит ли это, что она умерла?» — тихо спросил Роджерс. «Ты говорил, что люди возвращаются в 2015 год с момента смерти. Здание рухнуло», — сказал Питер. «Ей было 11 лет. Будущее было не таким уж прекрасным», — сказал Баки в наступившей тишине. «На этот раз мы сделаем все получше», — сказал Тони. Примечание к части. «Привет всем, я наконец-то вернулась. Фанфик почти перевела до конца. Главы будут выходить раз в 3 дня, так что следующую главу ждите где-то 23-24 апреля. Часть 15. Примечание к части. Спойлер, нет пути домой. Вроде того, это, конечно, ау, но НПД определенно привнес в эту историю немного перчинки. Ладно, я говорю немного, но я только что полностью переписала вторую половину, чтобы вписать в нее кусочки НПД. Так что вы предупреждены. Перестань маячить. Я не маячу. Отлично. Перестань топтаться в дверях, сказал Питер, все еще не отрываясь от домашнего задания. Ты заставляешь меня чувствовать себя раздражительным подростком. Ты и есть раздражительный подросток. В чем дело, Тони? Спросил Питер, наконец подняв глаза, когда Тони все еще не вошел в комнату. Как ты смотришь на то, чтобы вернуться в школу? Питер поднял брови. Это было последнее, о чем он думал, Тони может спросить. Нормально, нормально, да, будет много внимания, сказал Тони, наконец войдя в комнату. Он провел кончиками пальцев по столу, нащупывая разные раздражительные штрихи, и наконец сел на кровать. Не все моменты будут положительными. В прошлый раз я некоторое время был самым известным человеком в мире, сказал Питер. Много негативного внимания. Меня подставили как убийцу, и даже после того, как все уладилось с законом, остался старый добрый суд общественного мнения. Я надеялся, что в этот раз ты обойдешься без этого, сказал Тони. Я знаю, сказал Питер. Я ценю это. Очень, вообще-то. Я читал ту статью в Time, сказал Тони, нащупывая пальцами край одного из учебников Питера и подгоняя его угол к углу книги, лежащей под ним. Ты был мертв 5 лет, и они говорили, что если бы только ты каким-то образом выжил, то смог бы все исправить. Исправить мир. Они писали о тебе такие же статьи, знаешь ли, сказал Питер. Всякий раз, когда что-то случалось, пресса анализировала это, задавалась вопросом, как все могло бы пойти, если бы ты был там. Это абсурд. Так же, как и та статья была абсурдной, сказал Питер. Да ладно, Тони, этот разговор должен был пройти не так, сказал Тони, откинувшись назад. Однако он ухмыльнулся. На самом деле он расслабился, а не просто притворился. Между прочим, думаю, нам удалось сохранить относительную анонимность дольше, чем ожидала Морган», — сказал Питер, вернув большую часть своего внимания к домашнему заданию. У него был набор заданий со словарем по русскому языку, и он надирал ему задницу. Питер не был уверен, как все сложится, если Роджерс узнает о путешествиях во времени, о Баке и обо всем остальном, не самым лучшим образом, но «Мстители» все равно отправились в Ан в конце недели. Там не было больших презентаций или речей, просто заседания комитетов. Много разных комитетов, много разных заседаний. Он привлек к себе внимание как сын Железного Человека, но на первых страницах газет была фотография «Мстителей», идущих вместе через сводчатый вестибюль. Это была чертовски хорошая фотография. «Все крупные издания на планете хотят поговорить с тобой», — сказал Питер, когда они с Тони сели в машину и наконец-то отправились обратно в Бруклин. «Обычно они так и делают», — ответил Тони, устраиваясь на сиденье и откидывая голову назад, закрывая глаза, словно собираясь вздремнуть или что-то в этом роде. Однако за рулем был Баки Барнс, так что он совершенно не собирался дремать. «У пятницы есть список тех, с кем тебе, вероятно, стоит поговорить, и пометки для тех, с кем не было бы ужасно посидеть перед камерой», — сказал Питер, пролистывая свой телефон, чтобы отправить список на дисплей Тони. «Большинству из них она отправит шаблон, который мы составили. А у Си есть пресс-релиз, который Пиппер хочет, чтобы ты одобрил, прежде чем они его опубликуют». «Ну так утверди», — сказал Тони, все еще не открывая глаз. «Ну, я имею в виду, я уже одобрил», — сказал Питер. «Просто хотел убедиться, что ты слушаешь». Спереди Баки фыркнул. В понедельник Питер и Морган вернулись в школу. Это был цирк, но они этого и ожидали. Баки сел за руль, а Хэппи проводил их от машины до ступенек школы. Питер держал наушники с шумоподавлением в ушах и крепко держал руку Морган. Она сжала его пальцы, и он не был уверен, кого она хотела успокоить, себя или его. Когда они вошли в здание, в коридоре воцарилась тишина. Люди таращились. Все достали свои телефоны, записывая видео, фотографируя или делая и то, и другое. Морган сказала: «Способ сделать это странным», бросив на Питера взгляд в духе «достали эти Веррида». Это нарушило момент. Большинство из них начали шептаться, сравнивать фотографии, обсуждать, каким должен быть хэштег. Несколько учителей начали потихоньку распихивать всех по классам. «Привет», — сказал Нет, подойдя к ним, как будто это было любое другое утро. «Привет», — сказал Питер. «Дежавю, да, более чем немного. Я бы сказал, что мы должны встретиться на крыше в обед, но сейчас вроде бы ноябрь». Он пожал плечами. Прохладно. Неделя тянулась незаметно. Поначалу люди в школе вели себя странно, но в конце концов потеряли интерес, когда Питер и Морган не появились в доспехах Железного Человека и не сделали ничего более интересного, чем обычное посещение уроков. У Тони было больше встреч с Ан. Пиппер начала проявлять себя настолько, что люди в офисе начали строить догадки. У них был план. Немного. У них был грубый набросок плана. В основном, у них была цель. На самом деле Питер был рад, что все «Мстители» были в курсе происходящего. Они решили, что для начала им следует уладить дела на Земле, убедиться, что различные правительства не преследуют никого из них, собрать ресурсы и союзников. Однако твердого плана, как справиться с Таносом, не было. Первым шагом были соглашения, и с этим уже было покончено, когда Питеру пришлось вернуться в школу, потому что ему было 15 долбанутых лет. Он не был раздосадован тем, что его оставили на скамейке запасных, вовсе нет. Они едва начали говорить о том, что будет после соглашений, после политики, после того, как они наберут союзников, когда Пегги Картер умрет. Они ожидали этого, естественные причины, ничего, что можно было бы предотвратить, и все отправились на похороны. «Мстители» заняли почти весь ряд. Питер потратил больше времени, чем мог бы гордиться, на поиски старшего капитана Америки, который вернул камни бесконечности после того, как они убили Таноса в первый раз, потому что волшебники сказали, что часть временной линии была исправлена, так что он где-то был, но если он и присутствовал на похоронах, то Питер его не видел. В те выходные, когда Питер наконец смог снова выбраться на территорию комплекса, выяснилось, что Нат и Клинт уехали. Они повесили на холодильник записку с надписью «Скоро вернемся» и дали себе достаточно времени, чтобы успеть до того, как кто-то в комплексе всерьез начнет их искать, и к тому времени, когда Пятница начала просматривать записи с камер наблюдения, чтобы выяснить, куда они ушли, они уже практически возвращались с контингентом спасенных убийц Черной Вдовы. Нат связалась с сестрой, и Клинт отправился вместе с ней, чтобы снова захватить красную комнату. В комплексе царил хаос. Нити планов по борьбе с Таносом были быстро сведены на нет поисками места для Черных Вдов, размышлениями о том, почему от Ванды и Вижена не было вестей уже больше недели, и продолжением работы с Анной соглашениями. Роджерс отменил большинство своих встреч и перестал отвечать на звонки, пропадая надолго. Пиппер отправилась в Мэриленд, чтобы справиться с кризисом Си. Питер никогда в жизни не чувствовал себя таким чертовски неспособным помочь. Столько всего нужно было сделать, столько всего он мог бы сделать, но его роль сводилась к тому, чтобы сидеть на британской литературе, отвечать на вопросы эссе и просто страдать от того, что МДЖ до сих пор не знает, кто они друг для друга. Логически он понимал, что химия его подросткового мозга работает против него. Разочарование, переходящее в откровенную угрюмость. Совершенно типичное подростковое дерьмо. Но он все равно чувствовал разочарование. Он хотел быть в комплексе и помогать. Или в Ваканде помогать. В чертовом Мэриленде. Он хотел идти по коридору в Мидтауне, держа МДЖ за руку, и чувствовать, что все в порядке, потому что она рядом с ним. Черт, он хотел проводить столько же времени, колеся по Квинсу в качестве дружелюбного соседа Человека-паука, как и в первый раз. На этот раз публика едва ли знала, кто такой Человек-паук. Похоже, кому-то нужно. Если ты собираешься сделать замечание по поводу коробки сока или закуски, или «Я тебя убью, Барнс», перебил Питер, садясь на заднее сиденье машины прежде, чем Баки успел откинуть газету. «Хочешь поговорить об этом?» – спросил Баки, отъезжая от школы. «Прошли месяцы», – сказал Питер. «У нас нет никакого реального плана. Я провожу большую часть времени в школе или в СИ, занимаясь делами, которые не будут иметь ни малейшего значения, если мы не разработаем реальный план, чтобы остановить это большое фиолетовое яичко от убийства всех нас. Это большое фиолетовое яичко», – тихо повторил Баки. «На этот раз мы должны сделать все лучше, Баки», — сказал Питер. «Мы должны, уже лучше», — сказал Баки. «Мстители — это команда. У Черных Вдов есть место, где они могут восстановиться и решить, каким должно быть их будущее. На этот раз у Стива действительно есть система поддержки. Старк, по сути, устранил политическую составляющую, которая задушила соглашение в прошлый раз. Так будет лучше. Посмотри на себя, слушаешь Сэма Уилсона», — сказал Питер, прислонившись к окну, становишься таким эмоционально зрелым. Баки только фыркнул, в очередной раз доказав, что 15-летний мозг Питера ненавидит его. «Армия Таноса может вывалиться из космоса через 20 минут», — сказал Питер, когда Баки подъехал ко входу. «Но, конечно, здорово, что министр Росс не ведет открытую кампанию за регистрацию. Это здорово. А еще мы бы знали, если бы Танос был в 20 минутах от нас», — сказал Баки. «У вас есть датчики в дальнем космосе. Было два нападения инопланетян, которых не было в прошлый раз», — сказал Питер. «Два, о которых мы знаем, во всяком случае. Это значит, что то, что происходит здесь с сознанием, будущими воспоминаниями и всем остальным, происходит и там. Мы не можем контролировать ничего из этого», — сказал Баки. «Мы можем контролировать только то, что можем. Земные вещи. Готовиться. Думаю, мне нужно связаться с ракетой, или Тором, или с кем-нибудь в космосе. По общим каналам связи Ксандара или еще как-то. Нам нужно узнать, где Танос. Когда ты в последний раз спал?» — спросил Баки. «Может, поспишь, прежде чем звонить еноту, который тебя даже не знает?» Часть 16. «Привет, Хэппи. Давай я возьму рюкзак. Надень это», — сказал Хэппи, протягивая спортивный пиджак, «и бегом в машину. Мы спешим». Питер отдал рюкзак, чтобы освободить руки и надеть пальто. «Что случилось? Мы едем в полицейский участок. Почему? Потому что Тони на встрече с принцем Т'Чаллой, а Пиппер в Мэриленде», — сказал Хэппи. Он закинул рюкзак Питера в машину и показал Питеру, чтобы тот сел на заднее сиденье. «Поехали, Хэппи. Садись в машину», — сказал Хэппи, махнул рукой и обошел машину, чтобы сесть за руль. «Я расскажу все по дороге. Если это Баки пытается заставить меня чувствовать себя полезным», — пробормотал Питер, но сел в машину. «Сегодня утром произошла дорожная авария, машину изрядно потрепало, но серьезных травм нет», — сказал Хэппи, съезжая с полосы для парковки в тот момент, когда Питер закрывал дверь. Свидетель сообщил в надлежащие службы, приехала скорая. Пожилая пара, за рулем мужчина. Они не получили серьезных травм, но их доставили в больницу, потому что они были дезориентированы. Они путешествовали во времени, догадался Питер. Вернулись на своей машине, как мистер Харрингтон. Все становится еще более странным, сказал Хэппи. В конце концов, больница связалась с полицией, чтобы те забрали их, потому что медики не находят у них никаких травм или отклонений, но оба настаивают на том, что идет 1991 год. Спрашиваешь их, кто президент, они отвечают, что Буш. Говоришь, какой Буш? Они смотрят на тебя так, будто это ты нуждаешься в психиатрической экспертизе. 1991, да. Они утверждают, что они Говард и Мария Старк. Они кто? Да. Все так, как я и сказал, пояснил Хэппи. Пусть Пятница покажет тебе фотографии. Питер достал свой телефон, и Пятница уже подготовила серию изображений. Мужчина и женщина выглядели идентично фотографиям Говарда и Марии Старк. Они были далеки от вылащенных профессиональных фотографий в СИ, но сходство было неоспоримым. «Но мы возвращались назад», — сказал Питер. «Все вернулись в то место и в тот возраст, в котором были в 2015 году». «В 2015 году Морган еще не родилась», — сказал Хэппи. «Вот дерьмо», — тихо сказал Питер себе под нос, снова рассматривая фотографии. Затем, уже громче: «Невероятно. Ты хочешь сказать, что сейчас этим людям рассказывают об их смерти?» «Понятия не имею», — сказал Хэппи. «Вот на что это похоже. Вот что мы должны выяснить. Я не могу дозвониться до Тони, а Пиппер в другом штате, так что разбираться нам с тобой. Это еще более безумно, чем все остальное. Он мало что знал о родителях Тони. Они были убиты зимним солдатом, когда Тони было около 20 лет. Девичья фамилия его матери была Карбонилл, она была светской львицей и учила его играть на фортепиано. Отец был отстраненным, его больше интересовала работа, чем семья. Тони потребовались годы, чтобы смириться с напряженными отношениями с родителями после их смерти. Самое безумное, что полиция сняла отпечатки пальцев, и они совпали, говорит Хэппи. Вот почему они обратились в СИ. Они сняли отпечатки пальцев, полиция их зарегистрировала. Их в чем-то обвиняют? Спросил Питер. Разве мы не должны были взять с собой адвоката? Нет, их ни в чем не обвиняют, сказал Хэппи. Они сняли отпечатки пальцев, потому что они оба отказались менять свои показания, а отпечатки пальцев – быстрый способ опровергнуть все это. Думаю, они согласились, потому что знали, что отпечатки совпадут. Это безумие, сказал Питер. Хэппи припарковался, и они оба вышли из машины. Тони будет психовать. Да, сказал Хэппи, протягивая Питеру футляр для очков. Хорошо, что сегодня у него последняя на ближайшее время встреча по соглашениям. Питер кивнул и надел очки. Пятница инициализировала худ, выдав ему обычную сводку о людях и местах вокруг. «Нам пора внутрь», — сказал Питер, заметив, что пара чуваков на краю парковки уже выложила в Твиттер фотографию того, как они с Хэппи подъезжают к полицейскому участку. «Пятница, проанализируй все биометрические данные, как только мы их увидим». «Конечно, босс». Хэппи повел его в участок, словно ожидая, что по ту сторону двери будет толпа, через которую ему придется пробиваться плечом, и сканировал взглядом немногочисленных людей. Питер не мог понять, ищет ли он Старков или просто возвращается к старым привычкам, потому что никто из них не знал, чего ожидать в этой ситуации. «Привет», — сказал Питер, по старой привычке изображая Тони Старка, когда оказывался на публике и не знал, что с собой делать. «Я Питер Старк, я знаю, кто вы», — сказал полицейский за стойкой регистрации. Питер не мог понять, было ли это отсылкой к будущему или просто его жизнь вновь стала такой странной, что незнакомцы на улице снова узнавали его в лицо. «Капитан Джексон ждет вас, сюда, мистер Старк, мистер Хаган», — сказал капитан Джексон, кивнув им. «Спасибо, что так быстро добрались. Что именно происходит?» — спросил Питер. Капитан выглядел немного разочарованным тем, что именно этот Старк явился на его зов. Капитан Джексон почти полностью повторил то, что Хэппи сказал в машине, добавив несколько деталей. Например, что машина, на которой ехали Старки, находилась на штрафстоянке. «Это связано с мстителями?» – спросил Джексон после того, как высказался. «Я имею в виду, что даже для Нью-Йорка путешествие во времени – это несколько чересчур, но уж если приплести сюда мстителей, случались и более странные вещи», — сказал Питер. «Да, случались», — сказал Джексон. «Я нес службу на улице во время инцидента в 2012 году. Никогда не думал, что столкнусь с чем-то, что сравнится с инопланетным вторжением. Могу я поговорить с ними?» — спросил Питер. «Да», — сказал Джексон, указывая на коридор и направляясь в комнату наблюдения, совмещенную с комнатой для допросов. «Я приказал перевести их из изолятора, когда вы прибыли. Вживую они были так же похожи на Говарда и Марию Старк, как и на фотографиях. А еще они выглядели гораздо хуже. Она сидела за столом, одной рукой теребя жемчужное ожерелье. Он расхаживал по комнате, его пальто из дорогой ткани было перекинуто через спинку одного из стульев. «Ни хрена себе», — сказал Хэппи. Питер кивнул, достал из кармана телефон и набрал номер Тони. Он сразу же был переведен на голосовую почту, но именно это и ожидалось. «Привет, папа, это я», — сказал он, прекрасно понимая, что Джексон наблюдает за ним. «Происходит что-то странное, и я имею в виду странное. Странное в совершенно другом масштабе. Перезвони мне, когда разберешься со своими делами». «О, и Морган сдала контрольную по физике, из-за которой переживала. Она тебе не скажет, потому что старается держать себя в руках, но она в восторге. Ну все, перезвони мне. А что будет, если они действительно Старки?» — спросил Хэппи, смотря на капитана полиции. «Они ведь не арестованы, верно? Вы просто отпустите их с нами, или что? Я пойду поговорю с ними, пока вы разбираетесь с этим», — сказал Питер. Нужно было уладить несколько логистических вопросов, машина на штрафстенке, возможно, несколько штрафов за потерю полицейского времени, медицинские счета из скорой и больницы, но все это могло подождать. Питер вышел из маленькой комнаты наблюдения и направился к другой двери, входя в комнату для допросов. Оба сразу же замолчали, встретившись с ним взглядами. «Господи, Тони был очень похож на своих родителей». «Привет», — сказал Питер, закрепив на лице пиар-улыбку. «Я Питер. Ты знаешь, кто я?» — спросил Говард. Его голос был таким же жестким, как и выражение лица. Он выглядел так, словно ожидал, что ему вручат ключи и извинятся перед ним, причем еще несколько часов назад. А может, это был блеф, как и пиар-улыбка Питера. Он выглядел тем еще козлом. «Вы, кажется, Говард Старк», — сказал Питер. «Но Говард Старк умер в 1991 году». «Опять это чушь», — сказал Говард, вскидывая руки. «Нашу машину столкнули с дороги», — более мягко сказала Мария, на мгновение положив руку на локоть мужа. Питер не мог понять, делает ли она это, чтобы как-то донести до него свою мысль, или же ищет утешения. «На моем горле была рука, похожая на тиски, а потом она исчезла, и все изменилось». «Мария», — сказал Говард. Его тон был предупреждающим, но поза слегка смягчилась. «Кто вы?» — спросила Мария, не обращая на него внимания. «Где наш сын?» «Боюсь, он сейчас нужен в другом месте», — сказал Питер. «Нужен в другом месте?» — усмехнулся Говард. «Отсыпается с похмелья, вы имеете в виду?» «Нет, я имею в виду нужен в другом месте», — сказал Питер. «Все биометрические данные, которые я смогла проверить, косвенно совпадают, босс», — сказала Пятница ему на ухо. «Голос, речевые шаблоны. Я провела анализ лица по старым сканам, и они совпадают. Мне сказали, что вы дали согласие на анализ ваших отпечатков пальцев», — сказал Питер. «Не согласитесь ли вы пройти анализ ДНК?» «К чему это?» — спросила Мария, хотя на самом деле это был не вопрос. Она выпятила подбородок, глядя на него, и взгляд ее был стопроцентно моргановским. «Наши отпечатки пальцев совпали. Если бы это было не так, вы бы вели разговор совсем в другом тоне». «Это правда», — сказал Питер, не в силах удержаться от улыбки. «Кто ты?» — спросил Говард, снова становясь ближе к креслу жены. «Почему мы разговариваем именно с тобой?» «Питер Старк», — сказал Питер. Мария издала звук, который можно было бы назвать «ох», но он был настолько слабым, что его едва можно было назвать вокализацией. Говард просто посмотрел на него. «Хэппи, мы можем идти?» — спросил Питер, повернувшись лицом к окну в комнату наблюдения. Со стороны комнаты для допросов это было просто зеркало, но он знал, что Хэппи все еще там. Пятница подтвердила биометрию. Что еще важнее, они не запустили его паучье чутье. Они были растеряны, устали, голодны, расстроены, но он сильно сомневался, что они каким-то образом создали эту ситуацию ради какой-то аферы. «Пятница, есть ли у нас контактная информация кого-нибудь в Нью-Йоркском храме?» – спросил Питер, когда все уселись в машину. Было оформлено много документов, все они были подписаны Хэппи, поскольку Питер был несовершеннолетним. Хэппи также договорился об эвакуаторе, чтобы позже забрать другую машину со штрафстоянки, но им разрешили забрать вещи из багажника. Удобно, что Старки направлялись в аэропорт, так что у них были с собой чемоданы. У них также был чемодан с сывороткой для суперсолдат. Он был заперт, и никто больше не знал, что в нем находится, но Питер помнил отсчет. «Да, босс», — сказала Пятница из динамиков машины. «Отлично, давай позвоним им». «Соединяю». Телефон замигал, высветив на дисплее незнакомый номер, и тут же зазвонил. «Откуда у вас этот номер?» — огрызнулся кто-то, вместо того, чтобы сказать «Алло» в ответ. «Это Питер Старк», — сказал Питер. «Я». «Меня проинструктировали о вас», — сказал человек на другом конце. По голосу было похоже, что он встал по стойке смирно. «Я знаю, кто вы». «Хорошо, так будет проще», — сказал Питер, вместе с тем нахмурившись. «Волшебники, проводящие инструктаж о нем, были последним, что им было нужно. Я просто хотел проверить, узнать, как идут дела с камнем времени». «Камнем времени?» «Да, светящаяся зеленая штука, за которую вы отвечаете. Вы ведь действительно следите за ним, верно?» «Вы следите за ним?» – спросил Питер. «Вы, например, открывали тот модный футляр, который у вас есть для него, и проверяли, не оставил ли кто его включенным или что-то в этом роде?» «Камень времени в порядке», – сказал мужчина. В его голосе слышалась ворчливость, но в то же время он говорил так, словно отчитывался перед ним. Это было очень странно. Питеру стало интересно, что же волшебники рассказывали друг другу о нем. «Я не хочу сомневаться в тебе, я знаю, что это вроде как твоя работа и все такое, но мы должны быть в десятилетии от путешествия во времени, а люди продолжают появляться», — сказал Питер. Он проигнорировал то, как Говард вздрогнул от замечания о путешествиях во времени. «Намеренно проигнорировал. Вы говорите о большом количестве людей, отправленных обратно?» – спросил мужчина. Гнев, лежащий в основе вопроса, исчез, а вместо него появилось искреннее любопытство, до боли напомнившее Питеру, как Вонг рассказывал о мистических искусствах. Во всем этом чувствовалось некое очарование. «Нет», – сказал Питер, – «я говорю о людях, отправленных вперед». «Потрясающе», — сказал волшебник. «Нет», — резко ответил Питер. Он пожалел, что не спустился в святилище лично, чтобы как следует погрозить этому человеку пальцем, и что пропустил выяснение имени парня. «Не потрясающе. Путешествие во времени без объяснения как или почему, совсем нехорошая новость. Не волнуйтесь, мистер Старк», — сказал волшебник. Он говорил так, будто искренне пытался успокоить нервы Питера, но при этом все еще стоял на вытяжку и отчитывался. «Мы проверяли временную шкалу 3 раза в день с тех пор, как вы впервые появились. Все изменения хорошие. Поток стал гораздо более гармоничным». «Гармоничнее». «Хорошо, я рад за вас», — сказал Питер. «У вас, ребята, есть специальный семинар, который вы должны посетить, где вас учат говорить абсолютно расплывчато, прежде чем вручают официальную мантию волшебника или что? Вы, ребята, должны быть на нем, когда речь идет о времени, а вы его не проходили». «Не волнуйтесь, мистер Старк», — сказал волшебник. Питер услышал улыбку в его голосе, а потом он повесил трубку. «Волшебники, хуже некуда», — сказал Питер. Старки смотрели на него так, словно боялись, что у них общая галлюцинация или что-то в этом роде. «Прошу прощения, если я немного легкомысленно отношусь к случившемуся. Это происходило уже несколько раз, хотя вы первые, кто перескочил из прошлого». «Это случалось с другими людьми?» – спросила Мария, в основном сохраняя спокойствие, даже если ее глаза были слишком широкими. «До сих пор это всегда происходило из будущего», – сказал Питер. «Люди возвращаются в 2015 год, это текущий год, с момента своей смерти». «2015 год», – сказал Говард, покачав головой. Он выглядел растерянным, взволнованным перспективой заглянуть в будущее, хотя это было невозможно. «Насколько нам удалось выяснить, я был первым, кто вернулся», — сказал Питер, «из 2039 года прямиком в это лето». «Вы сказали, что это произошло в момент смерти», — уточнил Говард. «Я направлялся на орбиту. Мой двигатель отказал. Корабль сгорел в атмосфере». «Вы кто-то вроде астронавта?» — спросила Мария. «Нет, не совсем», — сказал Питер. «Я был пассажиром, направлявшимся на орбитальную космическую станцию, М, для наблюдения и исследований. «Похоже на астронавта», — сказала Мария, ухмыляясь. «Волшебники сказали, что это опять не они», — спросил Хэппи. «Волшебники сказали, что это не они», — сказал Питер. «Опять, и они все еще не собираются вмешиваться, не похоже на то, бесполезные», — пробормотал Хэппи. Хэппи высадил их у дома в Бруклине, немного волнуясь, что оставляет Питера с ними наедине. «Никуда не уходите», — сказал Хэппи, выгружая чемоданы из багажника. «Просто оставайтесь здесь, пока все не вернутся. Я заберу Пиппер с аэродрома после того, как привезу Морган из Мидтауна. Все будет хорошо, Хэппи», — сказал Питер, распахивая переднюю дверь, чтобы Хэппи мог занести чемоданы внутрь. «Мы закажем ужин. Тони будет в бешенстве», — пробормотал Хэппи себе под нос, но глядя на Питера, потому что знал, что тот все равно его услышит. Поставив чемоданы на пол, он провел рукой по лицу. «Я попрошу кого-нибудь завести одежду и вещи, самое необходимое, и телефоны, вам понадобятся телефоны». «Спасибо, Хэппи», — сказал Питер. Хэппи бросил на него еще один взгляд, а затем снова направился к машине. «Это, дом», — сказал Питер, взмахом руки указывая на особняк. Старки стояли в центре комнаты, и оба они разрывались между желанием посмотреть на картины на стенах и задать ему вопросы. «Что случилось с домом?» — спросила Мария. «Это ведь Бруклин, не так ли? Что случилось с Миллерами?» «Да, они переехали в Мэн пару месяцев назад, как раз когда мы искали место, куда переселиться», — сказал Питер. «Долгое время все жили в Малибу, поэтому дом был закрыт. Он нуждается в обновлении». Это была не совсем ложь. Он определенно не хотел пытаться объяснить родителям Тони, что их большой, шикарный дом был для Тони более чем неприятен. «А здесь мило», — сказала Мария. «Конечно, так и должно быть. Кому-нибудь из вас что-нибудь нужно прямо сейчас?» — спросил Питер, пока они не начали рассказывать об оригинальных деревянных полах или о чем-то еще. «Что-нибудь выпить, поесть?» «Я, конечно, не откажусь от выпивки», — сказал Говард в стиле старого мужского клуба, от которого у Питера заныли зубы. «Здесь нет алкоголя», — сказал Питер чуть резче, чем нужно. «Вода, сок, содовая, ароматизированная вода, возможно, миндальное молоко или что-то в этом роде». «Никакого алкоголя», — пробормотал Говард, не веря. «Вы сказали, что Энтони был нужен в другом месте», — спросила Мария, снова положив руку на локоть Говарда. «Он встречается с комитетом Ан», — сказал Питер. «Но почему он встречается с Ан?» — спросил Говард. «Что происходит? Ты звонил волшебнику в машине? Ты говоришь о путешествиях во времени?» «Я это да», — Питер вздохнул. «Ладно, извините, если это прозвучит грубо, но вам предстоит узнать больше 20 лет истории, прежде чем объяснение про Ан, волшебников и путешествия во времени обретут смысл. Поэтому, пожалуйста, давайте начнем с того, что я покажу вам, где находится комната для гостей, и вы сможете освежиться или что-то в этом роде, пока я сделаю заказ на ужин». «Звучит как хорошая идея», — сказала Мария, чуть крепче ухватившись за локоть Говарда, когда показалось, что он хочет не согласиться. «Отлично», — сказал Питер. Он подхватил их чемоданы и начал подниматься по лестнице, по пути отметив, что пятница активировала протокол компании гостей. «Следуйте за мной, пожалуйста». Здесь было несколько дополнительных комнат на выбор, но Питер решил, что лучше всего подойдет счастливая, которую он использовал, когда оставался в гостях. Она была достаточно просторной для двоих, прямо напротив ванной комнаты, и он знал, что постельное белье чистое. Питер указал на запасные одеяла в сундуке у изножья кровати и показал им бельевой шкаф в ванной. Он подумал, не сказать ли им, что пятница может ответить на вопросы, но решил, что лучше повременить с объяснениями об управляющим домом. Ему было немного неловко оставлять их вдвоем, но они начали перешептываться друг с другом, как только он скрылся из виду, и он решил, что им нужно побыть наедине. Он заказал ужин, забрал телефоны и вещи у стажера, которого прислал Хэппи, открыл дверь гаража для водителя-эвакуатора со стоянки, дал ему чаевые, попросил пятницу вывести ему голографический интерфейс, чтобы он собрал несколько медиафайлов, которые помогут ему ввести Старков в курс текущих событий, дал чаевые парню, который доставил ужин, задумался, как часто Тони подсовывал купюры в его бумажник, потому что там оказалось гораздо больше денег, чем он думал, а потом у него закончились дела, чтобы убить время. Он не собирался работать над своим заданием на словарный запас по русскому языку. «Пятница, ты не сообщишь им, что ужин здесь?» – спросил Питер, а потом добавил. «Желательно так, чтобы они не испугались, что дом с ними разговаривает». «Постараюсь», – сказала она. Через несколько минут Говард и Мария вошли в столовую. Он ожидал, что они переоденутся в повседневную одежду или что-то в этом роде, но, что ж, возможно, они сошли за повседневных ультрабогачей начала 90-х. «Я заказал разнообразные блюда», — сказал Питер, когда они просто стояли и смотрели на него. Он жестом указал на картонные коробки с китайской едой на вынос, которые он расставил вдоль барной стойки в виде шведского стола. Он заказал, наверное, слишком много еды, но он понятия не имел, что им нравится. Он знал, что они такое едят, потому что Тони уже рассказывал о том, как ел еду на вынос с родителями, но на вынос было не очень конкретным указанием, когда речь зашла о реальном заказе. «Мы можем поесть, пока разговариваем. Мама и Морган будут через час или около того, а папа, вероятно, еще позднее». «Спасибо, дорогой», – любезно ответила Мария. Она обменялась взглядом с мужем, а затем принялась расставлять тарелки для них обоих. Питер наполнил тарелку для себя и присоединился к ним за обеденным столом. Он ожидал, что они будут есть за шведским столом, но, вероятно, ему следовало ожидать более формального подхода. «Полагаю, начнем вот с чего. Что вы помните?» – спросил Питер и принялся за спринг-ролл. «Мы были в машине. Было уже поздно», – сказала Мария. «Парень на мотоцикле пытался проехать мимо, но задел нас. Мы врезались в дерево. Это не было детской шалостью. Нас сбили с дороги. Умышленно», — сказал Говард. «Убийство, да», — сказал Питер, решив, что лучше говорить прямо. Им нужна была сыворотка, и они преуспели. Однако программа провалилась. Они не смогли контролировать суперсолдат, и программа была прекращена. «Ты знаешь о сыворотке?» – резко спросил Говард. «Сколько тебе лет?» «15», – сказал Питер. «Вроде того». «Вроде», – переспросил Говард. «И у тебя есть сестра?» – перебила Мария. Она потянулась за папкой с семейными портретами, которые Пиппер сделала, казалось, целую жизнь назад, хотя прошла всего неделя или около того. Пиарщики хотели получить что-то для пресс-релиза, поэтому устроили семейную фотосессию. «Хм». Говард выглядел, словно искал ответ на ее вопрос так же, как и на собственный, поэтому Питер ответил. «Да, сын и дочь», — сказала Мария, ее голос стал мягче. Она посмотрела на мужа и подвинула к нему одну из фотографий, лежавших на столе. «Он выглядит таким взрослым, счастливым. А это его жена, твоя мать, Пиппер. Ну, ее зовут Вирджиния, но все зовут ее Пиппер», — сказал Питер. «Она генеральный директор Си с 2010 года. Тони не управляет компанией?» – спросил Говард. «Немного резко, по мнению Питера. Так и есть. Он ушел в отставку и назначил ее своей преемницей. Она была его помощницей, поэтому у акул от журналистики был удачный день, и акции упали, но я имею в виду, она же Пиппер Поттс. Она самый компетентный человек на планете», – сказал Питер. В ретроспективе это было почти смешно, потому что Пиппер была генеральным директором Stark Industries в его сознании всегда, даже когда он был генеральным директором. «Он женился на своей помощнице?» – спросила Мария. В ее голосе не было удивления, но была легкая нотка разочарования. «Она уже несколько лет была генеральным директором», – сказал Питер. «Женился всего несколько недель назад, вообще-то. Вы были у них 15 лет назад, когда она была», – начала спрашивать Мария, но Говард прервал ее. «Вы сказали Поттс, Пиппер Поттс, да, Питер запихнул в рот последнюю булочку и махнул рукой пятнице, чтобы та активировала ближайший голоэкран. Он пролистал различные изображения, которые он собрал, чтобы помочь им сориентироваться, пока не нашел то, что ему было нужно. «Мы все путешествовали во времени. Меня усыновили. Это отдельная история». «Как Говард Поттс?» – спросил Говард. «До этого мы еще дойдем», – сказал Питер. «Потому что если он начнет объяснять про камни бесконечности и Таноса до того, как узнает, имеют ли они хоть какое-то представление об инициативе Мстителей, то все будет еще более запутано, чем уже было. Похоже, происходит то, что мы умерли в будущем, а затем наши сознания прыгают назад в эту точку времени. 2015. За исключением того, что вы двое умерли в прошлом, а затем перескочили в 2015 год. Ты уже объяснил это», — сказал Говард. «Точно. Извините», — сказал Питер. По мере того, как он говорил, Он пролистывал фотографии на голоэкране. В первый раз я только познакомился с Таней этим летом. Я был стажером. Вроде того, он был наставником. Мы были близки. В первый раз они с Пиппер обручились примерно сейчас, потом поженились, у них родилась Морган. Потом Таней умер в 2023 году, а через пару лет умерла моя тетя. Тетя была моим законным опекуном, поэтому Пиппер усыновила меня. Потом Пиппер умерла в 2027 году, и я стал законным опекуном Морган. Она умерла, когда ей было 11 лет. Все наши сознания вернулись в настоящее время, лето 2015 года, с момента нашей смерти. Моя тетя умерла через день после моего возвращения, поэтому они снова усыновили меня. А для Морган мы придумали фальшивое имя, потому что технически она еще не родилась. Служба опеки считает ее моей сестрой, и что тетя до своей смерти имела опеку над нами обоими. «Такая молодая», — сказала Мария, глядя на голоэкране на школьную фотографию Морган из Мидтауна. «Она умерла, когда была так молода. Вы все умерли», — сказал Говард, тише и задумчивее, чем Питер слышал его раньше. «Энтони умер». «Да», — сказал Питер. Он чувствовал, что совершенно не имеет права вести этот разговор. Это были родители Тони, его мама и папа. Он уже несколько раз говорил о них с Тони. Мол, мать старалась изо всех сил, а отец просто не был приспособлен к воспитанию детей, впав в общую токсичную мужественность того времени в сочетании с отсутствием терпения к тем, кто не мог идти в ногу с ним. Тони потратил много сил на то, чтобы стать лучше своих родителей. Он был так молод, когда мы умерли, сказала Мария, глаза ее были влажными, словно она могла заплакать. А ты сказал, что он умер в 2023 году. Значит, ему было 53, 54. Мы очень стараемся изменить будущее, чтобы в этот раз все было не так, сказал Питер. И вы работаете с щитом? Спросил Говард, вероятно, думая о том, что Питер знает о сыворотке. На самом деле щит больше не существует, сказал Питер. Что? Он как бы существует, потому что некоторые люди, работавшие на щит, продолжают выполнять его общую миссию, сказал Питер. Но в него проникла гидра. Гидра, повторил Говард, едва не подавившись кусочком говядины с брокколи.